Кого же я люблю из художников? И на это не могу ответить. Восхищение тем или другим носит у меня не чистый характер восхищения, именно живописью. Я присоединяю ассоциации исторические, литературные. Цвет, линия, что меня останавливает? Тициан, Рафаэль, не знаю. Я знаю кое-что о живописи, но не могу судить о ней. Когда мне говорят «Микеланджело», то я с большим интересом думаю не о его произведениях, о том, что он писал суд, лежа на подмостках, на спине, и краска капала ему на лицо. Когда думаю о Ван Гоге, то вижу не куст сирени, а человека, который отрезает себе бритвой ухо. Конечно, нельзя не понимать того чуда, что, например, Боттичелли в своих линиях современен нам по мышлению. Маленькие картинки Леонардо — в том алтаре, в который вделан они в Эрмитаже, трудно оценить мне, который первым делом хочет не поверить, что писал Леонардо, потом любуется только алой шнуровочкой на груди Мадонны. Первое, что он увидел — печальную статую, как он ни подходил, она все отворачивалась. Здание со статуями о чем-то рассказывает. Внимать этих фигур со свитками, мечами, циркулями, ясно слышишь рассказ, повествование, они рассказывают историю. Подойдем к этому старцу ближе. Глаз у него нет, есть только их вырез. Но кажется, что видишь глаза, которые смотрят кверху. Он держит циркуль. Кто это? Архимед? Много, много статуй. На их плечи падают листья, а вечером ляжет лунный свет. Вот юноша, опустивший впереди себя меч, как бы пересекая кому-то путь. Острие меча на расстоянии ладони от меня абсолютно неподвижно. Не может не тревожить нас эта абсолютная, вечная неподвижность статуй, опущенных носов, лбов, пальцев, чье расположение говорит о беседе, о споре, о бурном доказательстве. Здание со статуями действует на нас озадачивающе. Что-то хочется понять, остановившись возле них, и понимаешь, эти здания говорят, они рассказывают что-то. Что? Историю. Идешь по лугу, приближаясь к статуям. Они белы, некоторые лицом на тебя, другие по краям в профиль. Как это красиво! Подходишь ближе и видишь, что по ним ползают и бьются крылами насекомые. Что у сандалий некоторых на углу цоколя лежит ореховая скорлупа. Если повезет, увидишь выглянувшую из ноги Софокла ящерицу. Какая тишина! Какая тишина! Как трогателен Ван Гог, когда он пишет своему брату, торговцу красками, насчет того, что и он, брат, мог бы научиться живописи, и такая уж это, в конце концов, трудная штука. Здесь и отказ от взгляда на себя как на нечто необыкновенное, и извинение за свой, как может показаться почти каждому, легкий хлеб. Также трогательно восхищение его художниками, от которых теперь не осталось даже имени. Какие-то современные ему голландские художники, которых он считал гораздо выше себя, сравниться с которыми для него было бы пределом мечтаний. Вот если б я писал так, как какой-то... Он не только великий художник, он замечательный писатель. Прочитайте, как описана его картина «Ночное кафе». Сперва он отрезал себе ухо, написал свой портрет без уха, потом застрелился. На всю жизнь осталась в памяти тень рояля на полу кафе, не менее ярко, чем черные копья Веласкеса в сдаче Бреды. И вместе с тем эти рисунки сумасшедшего. Эти человеческие фигурки в ночном кафе кажутся подмигивающими и с расплывающимися улыбками. Что-что, а зрение у меня слабеет. Это уже не зрение, сами глаза. Вокруг источника света появляются радужные круги, даже вокруг спички. Входя с улицы в магазин, вижу очень плохо, спрессовано, еще хуже в метро. Еще немного... И не буду различать, кто впереди, мужчина или женщина. Самое неприятное — это ощущение как бы разбитого поля зрения, Какая-то трещина проходит через все, на что я смотрю. По всей вероятности, даже, наверное, я описываю признаки глаукомы. Боже мой! Однажды я стал читать что-то на ярком солнце. Я видел все. Мельчайшие черточки. Я даже не вспомнил об очках. Вот что такое солнце. Не вспомнил об очках в то время, как нормально не на солнце, а просто в комнате вместо букв я увижу без очков паутину. Мне кажется, только что нечаянно раздавил какое-то крохотное летнее насекомое. Во всяком случае, след на листе похож на то, как если бы действительно было раздавлено насекомое.